Глава 27. Лишь ближе к вечеру Пандора сумела успокоиться и взять себя в руки. Она нашла в себе силы привести себя в порядок и спуститься во двор. Ей казалось, что все встреченные слуги отводят взгляд и ухмыляются за ее спиной. Огромным усилием воли она заставляла себя не опускать голову и не прятать взгляд. Миланта услужливо поставила перед ней чечевичную похлебку и тарелку теплых лепешек. Но девушка так и не смогла заставить себя поесть. Она выскользнула в сад и долго бродила среди тихо шелестящих деревьев. Казалось, серебристые оливы сочувственно шепчут слова поддержки и утешения. Пандора закрыла глаза и прижалась лицом к тонкой ветке, дрожащей на легком осеннем ветре, и почувствовала, как мягкие нежные листья успокаивающе гладят ее по щеке. Неожиданно она вспомнила, как сильные нетерпеливые ладони Алексиуса обхватили ее лицо, притягивая для жадного поцелуя, и вздрогнула, отгоняя наваждение. «Нет, думать об этом невыносимо!» Пандора подошла к алтарю и долго молилась, прося прощения у Гермеса. Она знала, что не виновата в случившемся, но очень боялась, что гнев оскорбленного Гермеса падет на весь город. Нельзя было этого допустить. Закончив молитву, Пандора решительно встала и направилась к калитке. Она должна увидеть это сама. На улице было пусто. Пандора подошла к изуродованной Герме, и ее сердце болезненно сжалось от гнева, возмущения и жалости. Кто мог совершить подобную гнусность? Старинная Герма из пожелтевшего, испещренного щербинками, местами пористого известняка, пугала исковерканным лицом. Легкая, хитроватая полуулыбка Гермеса, которая всегда очаровывала Пандору, теперь казалась зловещей и хищной. Правая глазница была раскурочена, а щека разбита, что придавало лицу бога несуразное и оттого особенно грозное выражение. А боги не любят, когда смертные потешаются над ними. Взгляд Пандоры обежал вокруг. Осколки уже убраны с земли. Поблизости нет ничего, чем можно было нанести Герме такие увечья. И с какой же силой нужно было ударить? Неужели злоумышленник принес орудие преступления с собой? Тогда это был не слепой минутный порыв ярости, а расчетливое спланированное действие. От одной мысли об этом девушку бросило в дрожь. Она еще раз глянула на обезображенное лицо и погладила неповрежденную щеку статуи. «Прости нас, благодетельный Акакет, я избавлюсь от этой скверны». С жаром пообещала Пандора и подняла голову, ища в небе ответный знак. Ввысь над ее головой прочертил силуэт чайки. Нет, это не то. Сизый голубь спорхнул с крыши соседнего дома. Опять не то. Сердце Пандоры тревожно забилось. Неужели Гермес не слышал ее мольбу? Но вот свинцовую серость осеннего неба прорезал стремительный соколиный силуэт. Пандора проводила его взглядом. Птица летела на восток, навстречу колеснице Гелиоса. На душе у девушки потеплело. Боги услышали ее молитву. Вечером Пандору посетил стратег Формион. По его лицу было видно, как неприятен ему этот разговор. Он сообщил Пандоре, что против Алексиуса начато расследование по обвинению в святотатстве. К сожалению, делу дан ход. В интересах следствия и для предупреждения возможных происшествий Формион попросил от девушки гарантии благоразумности ее слуги. Также он сообщил, что Алексиусу без особого разрешения запрещено покидать город, а вечером выходить из дома. «Лучше, если слуга будет пока под твоим надзором. Замечательно, если ты сможешь выделить ему угол в этом доме. Некоторые бойцы не хотят... В смысле, в том доме, где квартирует их отряд, очень мало места». «То есть, пока он был нужен армии, для него хватало места? А теперь вы вышвыриваете его и делаете меня ответственной за все его проступки?» — холодно спросила девушка. Формион отвел взгляд. «Клянусь богами, это просто формальность. Нужно успокоить этих проклятых интриганов». Формион осекся. «Все это просто какое-то недоразумение. Я уверен, что твой слуга не виноват, тем более ввиду таких надежных свидетельств его невиновности». Пандора почувствовала, как кровь прилила к щекам. Ей пришлось собрать все свои силы, чтобы говорить ровным голосом и не прятать взгляд. «Я полагала, что Алексиус оказал неоценимую услугу афинским войскам. Разве этого мало?» «Немало, и мы все очень ценим его заслуги, но святотатство — это слишком серьезно. Лучше пусть пострадает невиновный, чем гнев богов обрушится на наш город. Ты ведь знаешь, чем это грозит? Голод, болезни, поражение в бою». «Вот именно. Поэтому нужно найти истинного виновника преступления». Стратег вздохнул и развел руками. «Мы приложим все силы. Благодарю тебя, госпожа».